Глава третья. Альтея была огромной страной и занимала почти половину континента. Остальные страны поменьше ютились по краям на востоке и западе, а наше королевство и вовсе на севере в неприступных горах среди таких же отщепенцев. Религия здесь была странной. Зачем столько много богов? Мне казалось, большинство жителей страны даже не знало их имен и точного количества. То ли 30, то ли 40. Поинтересовавшись у профессора, учившего меня альтеранскому языку, сколько богов на самом деле, он озвучил цифру 32. Их имена совпадают с алфавитом магического языка и вот удивительно с названиями всех родов ариев, настоящих и исчезнувших из истории. В нашем же королевстве была одна богиня, Великая Мать. Мы молимся ей, чтобы она послала нам чуть больше тепла и солнца. Летом богиня бодрствует, а зимой спит. Зима приходит в наказание за людские грехи. Они олицетворяют одеяло, которым укрывается Великая Мать. И чем дольше длится зима, чем она холоднее и ненасытнее, тем больше людских грехов давят на богиню тяжелым грузом, не давая ей проснуться. Как-то по моей просьбе профессор рассказал мне притчу, которую изучают во всех государственных школах. «Ты ее услышишь на лекциях более детально», — добавил он. Профессор когда-то сам преподавал в королевской школе, но 5 лет назад ушел по возрасту, а меня согласился обучать по просьбе его величества. Давным-давно, 1000 лет назад, на территории тогда небольшого королевства приземлилась небесная колесница с богами. Богов было ровно 32. Они долго жили среди людей, учили их, показывали, как плавить металл, обрабатывать камень, приручать животных. Потом, спустя несколько поколений, они улетели, оставив своих потомков ариев. 32 семьи, владеющие 32 видами магии. Королем выбрали самого сильного, могущественного и самого сурового мага, носившего имя Рэм. Он подчинил себе всех ариев и стал править. Альтея расширялась все больше, захватывая новые территории, порабощая соседние королевства, пока не стала размерами такой, как сейчас. С каждым поколением в семьях ариев рождалось все меньше магов. Магия исчезала, и никто не знал, как ее вернуть. И в конце концов, на сегодняшний день осталось всего 4 магических рода – Зорги, Фархи, Турги и Креи. Мне хотелось узнать больше, но в детском крыле дворца библиотека была скудной. В ней находились лишь сказки, буквари и приключенческая литература. Да и Финистра постоянно лезла со своими советами, отбирая вечерами очередной интересный томик, мотивируя тем, что нужно беречь глаза. В конце концов, я стала прятать книги под матрас и читать, когда она уберется в свою комнату. Большую часть своего времени я находилась в детском крыле. Меня вытаскивали на светлые очи жениха и двора лишь по праздникам. Это было не чаще 1 раза в месяц. Наряжали в ненавидимый мной белоснежный наряд, который всегда подбирала Финистра, заплетали поученически 2 косы и укладывали их корзинкой на затылке. Из украшений фрейлина разрешала мне носить лишь жемчуг, который тоже предназначался для детей. Вот и выглядела я как малолетнее убожество максимум на 10 лет. Но я не роптала. Меня давно отучили роптать. Может быть, после свадьбы я посмею обратиться к Эдварду с просьбой выгнать ненавистную Финистру. А потом попрошу отправить посланников в Кальмию к сестре. С подарками и письмом. Дома я ей писала каждую неделю, а в ответ дождалась лишь приписку в 1 строчку к письму матери с сухим «Лия, поздравляю с новой помолвкой, будь счастлива, твоя Виола». Надеюсь, Эдвард мне не откажет. Король не производит впечатления бессмысленного, жестокого человека. Скорее, он кажется равнодушным. На совместных обедах сухо интересуется погодой, словно ее не видно в окне. На балах стоит рядом и не замечает, даже если смотрит в упор. Молча танцует положенный 1-й танец, а потом весь вечер разговаривает о делах с советниками, словно не наговорился в другие дни. Дарит странные подарки. Например, гарнитур из розового жемчуга или белоснежного пони. Неужели я выгляжу на 5 лет? Именно в этом возрасте принцессы учатся ездить верхом на пони. Хотя и лошадь мне ни к чему. Удобнее и привычнее гулять пешком. Тем более, что королевский сад безумно красив. Он огромным полукругом огибает весь дворцовый комплекс. В нем даже можно заблудиться, что иногда со мной и происходило. Я сбежала в очередной раз от Финистры, та отошла в туалетную комнату. Радуясь, что хоть ненадолго лишилась пристального внимания надзирательницы, пробежала насквозь 2 скверов и вышла на широкую аллею со странными растениями вдоль, низкими деревьями с круглой кроной и багрового цвета листьями. Они были похожи на торчащие в земле пылающие факелы. Таких диковинных я даже в учебниках не видела. Скорее всего, привезли из далеких южных стран. И вдруг заметила впереди толпу придворных, точнее, короля со свитой. Стайкой красавиц и парочкой молодых мужчин в мундирах королевской гвардии. Удивительно, но король смеялся. Я впервые увидела его улыбку и немного опешила от изумления. На его лице она была исключительной редкостью, достойной быть запечатленной на холсте и вывешенной в тронном зале рядом с портретами предков. А он не совсем ледяная глыба, как мне думалось. Эдвард заметил меня мгновенно. Что-то сказал Свите, та развернулась и скрылась за беседкой. Вот это мне в нем нравилось больше всего. Он ограждал меня от своей личной жизни. Не оскорблял прилюдно, общаясь с фаворитками. Не танцевал с ними на балах, не приглашал к трону. А за столом на торжественных обедах, если они и сидели, то далеко от нас. Так как даже Финистра, всегда находившаяся рядом со мной, не могла обнаружить девушек и в очередной раз похвалить их красоту и роскошь нарядов. В отличие от Эдварда, мой отец не пытался щадить чувства матери, хотя ей было плевать на похождения мужа, его фаворитки были ее фрейлинами. Они вместе завтракали, обедали на балах, танцевали с отцом и стояли рядом с троном, сверкая подаренными им драгоценностями. К Эдварду же я испытывала двоякое чувство. Ревности точно не было. Я не люблю жениха, он не любит меня. Увы, любовь не является обязательным атрибутом отношений между королем и королевой. С другой стороны, мое уважение он уже заслужил, даже при том, что разговаривали мы от силы раз в месяц. Заслужил не словами, поступками. «Добрый вечер, ваше высочество». Жених подошел ближе и коротко учтиво поклонился. От него чуть-чуть пахло алкоголем. Значит, я не ошиблась, они развлекаются. Что ж, королю тоже нужно хоть когда-нибудь отдыхать. «Ваше величество». Я сделала реверанс. «Чудесная погода, не правда ли?» «Да, чудесная», — отозвался он. Вечер и вправду был великолепным. Стояла середина лета, солнце клонилось к горизонту, жара спала, а воздух наполнился терпкими, насыщенными ароматами парковых цветов. Я очень любила это время. С моря дул небольшой бриз, наполняя воздух влажной прохладой. Я застенчиво теребила пояс легкого светлого платья. Мы впервые оказались с женихом наедине. Это смущало. В голову не приходило ничего путного, о чем бы можно было поговорить, а вспоминать шаблонные рекомендации из учебника по этикету не хотелось. Эдвард мне казался таким высоким, взрослым, серьезным. Против него я чувствовала себя маленькой глупой девочкой. «Ты уже хорошо разговариваешь по-альтерански», — произнес Эдвард мягко. «Акцент почти не ощущается». «Спасибо, Ваше Величество». И вдруг он совершил нечто по-настоящему странное, чего я от него никак не ожидала. Он вдруг по-мальчишески улыбнулся и легонько щелкнул меня по носу. «Почему ты все время такая серьезная, Лия? Ты хоть иногда улыбаешься?» Я потупила взгляд и прошептала испуганно. «Иногда». Сердце суматошно заколотилось. «Говори мне, если тебе что-то нужно, не бойся. Или если стесняешься, моему секретарю. Если хочешь, можешь взять мобиль с водителем, съездить к морю или на обзорную экскурсию в королевскую школу. Там сейчас каникулы, учеников нет, вся школа будет в полном твоем распоряжении». «Правда?» У меня в груди защемило от радости. Я подняла глаза и робко улыбнулась. «Ваше Величество!» Из-за кустов вдруг вывалилась грузная фигура Финистры. «Прошу меня простить, но ее высочеству пора отдыхать!» Эдвард перевел взгляд на мою фрейлину и чуть скривился. «Хорошо, если нужно, то я не держу». Он поклонился и вдруг спросил. «Так что насчет моря?» «Я бы очень...» «Лии вредны морские прогулки», — встряла Финистра. «У нее слабое здоровье». Эдвард пожал плечами. Еще раз на меня посмотрел, кивнул каким-то своим мыслям и отправился назад к друзьям. «Сколько раз тебе говорить не гулять одной по парку?» — вычитывала Финистра, таща за собой в детское крыло дворца. «Ты специально подстерегала короля, навязывалась ему. Тебе должно быть стыдно, Лия. Девушка должна быть скромной и незаметной, не вешаться на мужчин, а потерять девственность только в первую брачную ночь. Если Эдвард тебя обесчестит и передумает жениться, то кто потом тебя возьмет? Будешь старой девой». «Как вы?» — не удержалась я. Радужное настроение от разговора с женихом испарилось, словно его и не было. Финистра сильно сжала мой локоть цепкими толстыми пальцами. От острой боли руку прострелила до плеча. Я даже не поморщилась, привыкла к ее выходкам, а багровые синяки скроют длинные рукава платья. «Берегись, Лия!» — прошипела она, склонившись к моему уху. «Моей власти так тебя скандалить, что тебя отправят домой незамедлительно!» «Да, леди Дюморей», — тихо пролепетала я смиренным тоном. «Извините». Больше всего на свете я боялась того, что Эдвард найдет себе другую невесту и отошлет меня домой. Я была готова на что угодно, только бы остаться в Альтее. Вести себя скромно, послушно, быть тише воды ниже травы, даже унижаться перед Финистрой. Потом, спустя годы, я поняла, как по-дурацки это выглядело. Как глупо я смотрелась, пытаясь строить из себя ту, которой не являлась. Пытаясь угождать гадкой, озлобленной женщине и понравиться тому, кому не было тогда до меня никакого дела. Глупо и жалко. «Перед сном вспомни-ка номера с 15 по 30 правил этикета для благородной девушки». Если я думала, что Финистра, проводив меня в спальню, успокоится, то ошибалась. Я встала в центр комнаты и начала декламировать. Благородная девушка не должна первой здороваться, начинать разговор, не должна смотреть в глаза, задавать вопросы, ни жестом, ни взглядом, ни телом не выдать своего интереса к собеседнику или теме разговора. И так далее. Финистра специально выбрала эти пункты, так как именно они относились к общению между мужчиной и женщиной, точнее, беседе между ними. Как же я ее ненавидела. Ненавидел ее ежевечерние лекции, как мне повезло, что такую некрасивую принцессу из далекой бедной страны сделал невестой великий король Рэм. Я должна быть рада. Если бы Эдвард не был самой наивыгоднейшей партией, то Финистра уговорила бы отца отказать Рэму и выдать меня за Куртана, и что я обязана родить не менее 4 наследников, как моя мама. «Кстати, Селесту она родила в 15, поэтому нечего бояться», — добавляла она скептически и фыркала. «У женщин в вашем роду отменное здоровье». С этим трудно поспорить. Не помню, чтобы в детстве я болела, хоть в королевском замке Островерха зимой было холодно и сыро, а по коридорам гуляли зверские сквозняки. Другой ее любимой темой была «Королеве не обязательно учиться, и школа ей ни к чему». Хорошо, хоть жених твердо намерился меня туда отправить и не обращал внимания на советы Финистры, сказанные словно вскользь и мимоходом. Более настойчиво говорить она боялась. Король умел одним взглядом пришибить к полу не только мою фрейлину, но и любого из важных советников, вьющихся вокруг него на балах и требующих очередного согласования какого-то указа. Я давно приспособилась пропускать слова фрейлины мимо ушей, невозмутимо кивая, соглашаясь со всем, что она говорит. Так было проще. И будущий муж мне достался такой же. Ну, просто моя копия. На торжественных приемах он вел себя похлеще меня, непроницаемое выражение, застывший взгляд, холод в каждом слове. Лишь однажды я услышала, как он вспылил. Я не пряталась. Нет, просто мне комфортнее быть незаметной. Да и в самом деле. Стоит мне спуститься с королевского тронного постамента, как я словно сливалась со стенами, растворялась в воздухе, переставая существовать. Для всех присутствующих было немного обидно, но чаще я радовалась, потому что можно было подслушать и разузнать что-нибудь интересное. Например, что Эдвард подарил безумно дорогие изумруды своей теперешней главной фаворитке Гери Азалии, и что он подписал соглашение с Верганой об экстрадиции семейства Нурф, покинувших Альтею несколько лет назад. Я прохаживалась за колоннами бального зала и уже собиралась возвращаться, как услышала голос жениха. Замерла, превратившись в слух. Король разговаривал с советником, по-моему, Арием Вертом, выходцем из древнего рода, всегда стоявшим за спиной действующей власти. Я помнила его, жесткий старик с неприятным лицом и грубым голосом. «Ваше Величество, народ волнуется, у вас до сих пор нет наследника. Ваша обязанность как короля...» «Моя обязанность», — прервал его Эдвард резко, «состоит в том, чтобы народ жил в достатке, спокойно и сыто, без войн и потрясений». Советник тяжело и шумно вздохнул. «Если вдруг с вами что-нибудь случится...» — не успокаивался он. «В стране начнется хаос. Ваш брат не оставил детей, а теперь вы тянетесь...» «Вы предлагаете мне зачать ребенка 15-летней девочки?» В ледяном голосе Эдварда мелькнули гневные нотки. Даже я поежилась. «Мы можем посмотреть другие варианты», — советник залебезил. «Я подготовил несколько... Например, у принцессы Эмилии из Ремеры сорвалась свадьба, ее жених погиб на охоте, а принцессе уже 18». «Хватит!» — рявкнул Эдвард. Я вздрогнула. «Я выбрал себе невесту и не собираюсь менять ее в угоду двора или совета». В глубине души я почувствовала искреннее уважение к жениху. Для меня было смерти подобно вернуться в Островерх к родителям. Мне нравилась Альтея. Родилась я в конце лета и всегда любила тепло, поэтому здешний климат мне подходил идеально. Нравилось бескрайнее море, которое видела из окна спальни, возможность учиться, читать газеты, гулять по королевскому саду. Но уважение быстро исчезло, стоило только услышать «Подслушиваем». Передо мной возвышалась худая, прямая, как палка фигура жениха. Советника рядом не было. Я выпрямилась и нацепила на лицо вежливую улыбку. «Ваше Величество, мне стоит вас поблагодарить». «Не трудись!» Эдвард криво усмехнулся. «Дело не в тебе». «А в ком?» Я непонимающе нахмурилась. Король ничего не ответил. Еще раз обвел меня насмешливым взглядом, развернулся и направился к трону. И только через пару минут до меня дошло. Ему выгодно, чтобы свадьба произошла как можно позже. Его сердце до сих пор занято. Оно кровоточит и болит. И Эдвард не хочет излечиваться, не хочет впускать в него кого-либо. Не хочет отдавать никому, даже маленькой невесте, ни крошки, ни кусочка своего сердца. А я краем глаза заметила в отражении стеклянной витрины худенькую угловатую девчонку с бледным, блеклым на фоне белой стены лицом, тонкими ручками, длинной шеей, одетой в белоснежное детское платье с рюшами. Вряд ли смогу соревноваться за сердце короля. Да и незачем.